Лапшин и баронесса. Лапшин в шелковом китайском халате лежал на диване и читал книгу Арнаутова. Дымилась папироса, забытая в пепельнице на стуле. В глубине квартиры дважды пробили часы. В комнату вошла высокая, чуть полноватая блондинка. — Афоня, обедать будешь? — Лапшин сел на диване. — А чем угостишь? — Суп картофельный и свинина с картошкой жареной. — Давай свининки. — Сейчас подам. Я уйти должна. — Да лечь. С легавым моим встреча. Ох, Маш, подрывать нам надо. Чекисты народ ушлые. Уж на что жандармы специалисты были. А я самого Прилукова между двух берез обводил. Сколько веревочка, не вейся. Да куда подаваться-то, Афоня? К финнам или латышам или в Варшаву. Там люди серьезные есть. С бумажками этими. Мария вынула из кармана платья пачку советских денег. Давай золотишко и камни скупать. Бумаги этой у нас на две жизни хватит. А я пока подумаю о хорошем дельце. Есть наметки, но его поставить надо. А для этого людишки нужны. Я вчера в домино Доната Черепанова видела. Гулял. Устроишь встречу? Сделаю. Пошли, поешь.